Домой Тилим пришел поздно и сразу же направился к соседу-музыканту. Уверенно постучав в дверь, Тилим нарушил ночную тишину и прервал чуткий сон Левы. «Кто там?» — донеслось из-за двери. «Это я, Тилим Папалексиев. Давай мебель таскать. Мне она больше не нужна. Я уже сплю. Ты, наверное, думаешь, что во сне человеку нужны книжные шкафы? Брось издеваться, отдавай мою раскладушку». «Нет, вы подумайте, я над ним издеваюсь. Разбудил человека среди ночи и требует раскладушку. Я сплю на ней. Зато я не могу спать. На твоем диване мне снятся странные сны. Забирай его немедленно». «Отстань, Тилим, иди проспись. Утро вечера мудренее. Я все равно тебе сейчас не открою». У Левы не было никакого желания таскать мебель. К тому же ему казалось, что подобные перестановки и передвижение тяжестей среди ночи у Папалексиева начинают превращаться в маниакальную страсть. Тилим ненадолго затих, понимая, что его предложение несколько несвоевременно, но перспектива провести ночь на злополучном диване была для него неприемлема, и он опять заскребся в дверь. «Ну что еще?» – недовольно отозвался Лева. «Хочу вернуть твою мебель». «Да забери ты ее себе!» – в ярости проревел Лева. «А мне дай поспать!» Лева услышал, как заскрипели половицы в коридоре. Папалексиев отправился во свояси. «Ну, наконец-то! Теперь я хоть посплю спокойно!» – подумал Лева и перевернулся на другой бок. Но не прошло и пары минут, как раздался упрямый стук. Это Папалексиев с новым рвением кинулся барабанить в дверь. «Ты меня с ума сведешь, неугомонный ты наш!» — произнес Лева тоном, в котором отеческое участие сочеталось с едкой иронией. Он понял, что спать ему сегодня не придется. «Я там все написал, только распишись», — вещал Тилим. «Под дверью расписка, а в замочной скважине ручка. Только поставь подпись». Лева окончательно пробудился, но Тилимовой затеи понять не мог, и в потемках, с грохотом ударяясь о рояль, стал пробираться к двери, недобрым словом поминая мать Папалексиева. «Какая еще расписка? За каким? Для чего? Где там еще расписываться?» — выкрикивал Лева, забыв об интеллигентских приличиях, вставляя между вопросами меткие характеристики личности Тилима и комментарии к его замечательным поступкам. «А в прошлый раз!» — вспоминал Лева, открывая. «Извини, конечно», — сконфуженно пролепетал Папалексиев. «Ты мог бы и света не включать. Я все написал, как полагается. Только распишись, а то завтра забудешь. Вон там, внизу». «Забудешь что? Чего ты вообще от меня хочешь?» — говорил Лева, нашаривая выключатель. Разобравшись с освещением, он подобрал с пола листок, развернул его и прочитал следующее. «Я, Лев, сосед Тилима Папалексиева, отрекаюсь от своей мебели в пользу моего соседа Тилима Папалексиева. Список передаваемой в вечное владение мебели. Первое. Диван зеленый с ручками деревянными. Одна штука. Второе. Книжный шкаф с внутрисодержимыми книгами в количестве 123 штук. Третье. Шкаф, содержащий 152 книжки. Одна штука. Подпись». В это же время Тилим решил показать широту своей души. «Я так прикинул, наверное, я все же оставлю тебе раскладушку, раз ты на ней уже привык. В общем, владей. Ты же знаешь, если я что сказал, как отрезал». Передислокация мебели под покровом ночи, как и следовало ожидать, пробудила жильцов, после чего дом еще долго не мог уснуть. Сам Папалексиев, измученный, расстроенный, раздраженно ворочался, проклиная свою любимую раскладушку, куда он улегся прямо в выходном костюме. Сердце его переполняло обида на людей, которые не отвечают за свои слова. Тилим ворчал себе под нос: «Дурак я! Надо было позвать соседей в свидетели, когда он сказал: „Забери мебель себе“». Было душно и жарко. Тилиму пришлось подняться, преодолевая усталость, и открыть окно. С досады он так дернул на себя изящную медную ручку, что стекло задребезжало, окно с шумом распахнулось, и в этот миг комната наполнилась благоуханием. У Тилима от такого аромата голова закружилась, и он плавно осел на пол. «Помойка так пахнуть не может», — глубокомысленно рассудил он. «Это запах цветов». Выглянуть в окно, чтобы убедиться в истинности своего предположения, он не успел, потому что за спиной послышался визг дверных петель. Из растворившихся дверей повеяло холодом, и когда Селим поднял глаза, то пожалел, что он не художник, а всего-навсего писатель. Открывшаяся его взору картина была достойна кисти старых мастеров. Перед ним стояла женщина, которую еще пару дней назад он принял бы за свою знакомую из дворца бракосочетания. Теперь же Папалексиева сбил с толку внешний вид ночной гости. Она была слишком похожа на роковую актрису с портрета в Авдотьиной прихожей. Нет, она не была облачена в бальное платье с кринолином, и среди ее аксессуаров отсутствовал древний щит, однако ее убор был вполне в духе той романтической эпохи. Просторное белоснежное одеяние, украшенное изумительными кружевами, чудным шитьем, тончайшими золотыми нитями и жемчугом, мягкими складками спускалось вдоль тела, оставляя открытыми красивую шею дамы, нежно охваченную бриллиантовым колье, и полные чувственные руки. Свободно ниспадая на пол, платье причудливыми волнами улеглось к ногам таинственной незнакомки так, что могло создаться впечатление, будто это сама Афродита пеннорожденная, выйдя на берег из пучины морской, первым делом решила нанести визит несравненному Телиму Папалексиеву. Из складок ее одежд, трепеща пестрыми крылышками, выпархивали невиданные бабочки. В воздухе тихо звучала дивная, чарующая мелодия, напоминавшая сладкоголосые соловьиные трели и явившаяся на смену зловещему карканью городских ворон. В простертых к Телиму руках дама держала бокал с кипящим пурпурным напитком и редкой красоты розу. «Роза! Из двора пахнет розами!» — вдруг осенило Папалексиева. И только в этот миг он почувствовал, что сказочный аромат с приходом гостьи стал еще сильнее, волнительнее. Незнакомка смотрела на Телима и нежно улыбалась. «Это я, Телим. Здравствуй!» «Кто ты? Ты кто? Прабабкина Авдотья или Авдотина прабабка? Где это ты выяснила, как меня зовут? Что тебе надо?» В горле у Телима от страха пересохло. «Я актриса, и мне ничего не стоит преобразиться в женский идеал любого мужчины. Ты сам втайне желаешь видеть меня именно такой, какой я сейчас тебе являюсь. Я предел твоего воображения и предмет твоих сокровенных мечтаний. Теперь тебе все ясно?» Папалексиев был так напуган, что не осознавал положение, в котором находился. Пространство и время растворились для него. Он не понимал даже своих слов, не то что слов незнакомки. «Не бойся, я не причиню тебе никакого вреда», — почти шепотом, как обращаются к неразумному младенцу или к какой-нибудь бессловесной твари, — сказала актриса. Телим в ужасе отшатнулся от нее. «А, ты еще и разговариваешь. Ты кричишь на меня. А, караул!» Ему казалось, что он орет благим матом, хотя на самом деле все это было произнесено еле слышно. И еще Телиму показалось, что на такой банальный призыв о помощи никто не откликнется. Во дворе вон чуть не каждую ночь орут, караул режут, и все боятся даже в окно выглянуть, а не то что спуститься вниз да разобраться, в чем там дело. А чтобы откликнуться, нужно пробудить чье-нибудь любопытство. И тогда у него вырвался настоящий вопль: «Коварство!» «Тихо! Ты разбудишь соседей!» — нежно пропела гостья. «Ах, какой ты трусишка! Героический Телим Папалексиев! А бояться-то нечего! Я пришла за тем, чтобы сделать тебе подарок, о котором ты будешь помнить всю жизнь. Я тебя об этом не просил. То есть, не прошу. То есть, я не настаиваю. Я хочу сказать, что недостоин такой чести. А французам бедным ты как помогла, а? Уж теперь-то я знаю, кто ты. Выпалил папа Алексеев, продолжая отступать назад. Упершись в подоконник, он вдруг вспомнил жуткую сцену из старого дневника. «Гибель Марио!» И язвительно произнес: «Нас так дешево не купишь!» Таинственная особа приближалась к нему, а он осторожно обходил ее, пятясь к стене, опасаясь даже коснуться ее одеяния, будто оно было пропитано ядом. Таким образом, он продвигался все ближе и ближе к двери, не закрывая рта. «Извините, вы как-то без предупреждения. Я к такому посещению не готов, не одет, не брит. Я не ожидал вас сегодня увидеть. Я вообще никогда не рассчитывал вас увидеть. Извините, уж очень вы не вовремя со своим подарком. В конце концов, я вас к себе не приглашал. Да и потом уже светает. Мне пора на пробежку». Одновременно в Телимовой голове проносились совсем уж мрачные мысли. «Видно, сама смерть за мной пришла. Пропал ты теперь, бедный Телимушка. Выследила тебя коварная хищница. И за что ж меня так немилосердно? Я ведь еще молодой. Мне жить хочется». Пытаясь выкрутиться из печальной ситуации, в которую он попал, Телим решился на отвлекающий маневр и тут же выдал первую глупость, пришедшую на ум. «А кто вы, кстати, по гороскопу?» В этот момент папа Алексеев походил на озорного чертенка, выскочившего из внезапно раскрывшейся табакерки с секретом. Но, во всяком случае, его гостья была удивлена неожиданным вопросом. А сам Телим, воспользовавшись ее минутным замешательством, выскочил в коридор и был таков. «Телим!» Вырвавшись на волю, он все еще не мог избавиться от неописуемого панического страха. Это чувство подгоняло его, заставляло бежать куда быстрее обычного. Он пулей миновал обе монетные, привычные закоулки Петроградской, и, очутившись на знакомой тропе возле Петропавловки, не переводя дух, с бешеной энергией бросился нарезать круги вокруг крепости, боясь оглянуться назад. Наконец, в какой-то момент своего мациона, ускоренного вопреки традиции, он ощутил необыкновенный прилив сил и блаженное чувство обладания безграничными возможностями. Исключительные способности, накапливаемые во время бега неведомым образом, всем прочим людям недоступным, с каждым новым витком все выше и выше приподнимали Телима над землей. Все легче становился его бег, все меньше ощущалось чувство планетарного притяжения, и ему даже стало казаться, что он летит. Это ощущение радовало папа Алексеева до тех пор, пока он не понял, что разогнался слишком сильно и уже не может остановиться. На поворотах его заносило. Он не мог изменить траектории, вырваться из круга, словно какая-то центростремительная сила властно притягивала его к Петропавловскому шпилю, который все время качался у него перед глазами, сначала раздваиваясь, а потом и вовсе расстроившись. Дикий ужас опять охватил Телима. Он мысленно сравнивал себя с несчастным, одиноким спутником, обреченным вечно вращаться по своей орбите. Неужели я тоже зациклился? И на помощь-то позвать некого? Вокруг ни души. Даже если крикнуть «коварство», никто не услышит. Телимову муку прервал оглушительный пушечный залп. Он упал на землю, как подкошенный, будто его поразило ядром в самую грудь. Пролежав так какое-то время, он задумался. «Стреляли не в меня, а то разорвало бы в клочки, и я б сейчас не рассуждал. Господи, да это же пушка в крепости била полдень». «Какой еще полдень? Сколько ж я тут бегал?» Эта мысль заставила папа Алексеева вскочить на ноги. «И тут...» Откуда-то из-за спины послышался мелодичный женский голос. Это был голос ночной гости. Телим сразу его узнал. Внимай моим словам, Телим. Ты не пожалеешь о том, что сейчас услышишь. Отныне, если тебе нравится исполнять какое-то дело, то при многократном его повторении ты будешь приобретать силы и чудесные способности. Но это повторение не должно превращаться в тупую привычку. Всякий раз ты должен отдаваться действу всем существом, как верующий отдается молитве. Тебе нравится бегать здесь каждое утро, и ты получаешь от этого не только физическое, но и духовное наслаждение. Тебя притягивает красота, не правда ли? Ты предаешься здесь мечтаниям, философствуешь. Продолжай стремиться этой дорогой к своей мечте. И так, замыкая круг за кругом, ты добьешься всего, о чем мечтаешь. Помни, что только наматывая цепь повторений на вал судьбы, ты получишь доступ к счастью. Телим не мог оценить по достоинству вышесказанное. У него сердце в пятки ушло, а по спине побежали мурашки. Он бросился прочь от назойливой ведьмы, панически размахивая руками и оглашая воплями крепостные бастионы. «Беда! Беда! Авдотья, не надо!» Огромная стая ворон взвилась в небо еще долго, черной тучей парила над Петропавловкой, хриплым карканьем возвещая о таинственных событиях, происходящих в удивительном городе Санкт-Петербурге. Когда шок прошел, Папа Алексеев, убедившись, что его никто не преследует, переключился на шаг и, постепенно выравнивая дыхание, направился домой. Возвратясь, он осторожно открыл дверь, удостоверился, что в комнате никого нет, и только тогда юркнул внутрь. Дверь он немедленно запер на замок, окна на все шпингалеты, после чего для пущей верности забаррикадировал вход столом и, усевшись на раскладушку, начал усиленно думать. Подозрительные, неутешающие мысли проносились у Телима в голове. Ему казалось, что он сходит с ума, раз уж его стали преследовать видения. «Может быть, это даже галлюцинации?» — вспомнил Папа Алексеев слово, которое он слышал в какой-то телепередаче о лечении запойных алкоголиков. В его образном мышлении это неприятное слово ассоциировалось с огромным скользким осьминогом, протягивающим к своей жертве омерзительно извивающиеся щупальца. Телиму стало ясно, что пора брать себя в руки, иначе с ним еще не то произойдет. И он принялся себя утешать. «Спокойно, Телим, это всего лишь кошмарный сон. Из чего ты взял, что сама смерть приходила к тебе? Что ей, больше некого навестить, кроме тебя? Может, это даже была фея? Ну, конечно же, добрая фея. Добрые феи все полненькие и симпатичные. Это злые, тощие, как цапли, а добренькие все упитанные». На душе у него от таких размышлений стало легче. Телим зажег сигарету и блаженно затянулся. «Это всего лишь сон», — повторил он вслух. Страх понемножку стал затихать, но теперь нестерпимо захотелось пить. Телим знал, что в комнате никакого питья нет. Пришлось разбирать баррикаду, отпирать дверь и идти темным коридором на кухню, навстречу неизвестности. На кухне он опрометью бросился к чайнику, чтобы поскорее утолить жажду и возвратиться под надежную защиту дверного замка. Чайник оказался пустым. Телим метнулся к раковине, крутанул кран, но воды в нем, как назло, не оказалось. «Сколько можно воду отключать? Издеваются над нашим братом, как хотят. И не в пустыне, а того и гляди, от жажды коньки отбросишь. А может, это тоже чьи-нибудь проделки?» — ругался Папа Алексеев. Последняя догадка его так напугала, что он предпочел умереть от жажды, нежели от чьих-нибудь козней, и немедленно вернулся в свою комнату. Здесь он собрался было повторить все необходимые меры безопасности и даже уже запер дверь, но, подойдя к столу, остолбенел. На расстоянии протянутой руки на подоконнике стоял продолговатый бокал, до краев наполненный красной жидкостью. Напиток пенился, будто его только что налила неведомая рука. Телим-то понял, чьих рук это дело, и мужественно настроился выплеснуть в форточку содержимое бокала. Он даже взял хрустальный кубок, но вместо того, чтобы исполнить принятое решение, осушил его до дна. Папа Алексеев не мог понять, какая сила заставила его это сделать. В его мозгу медленно проплывала многообещающая фраза феи: «Ты добьешься всего, о чем мечтаешь». Всего, о чем мечтаешь. Пробуждение показалось папа Алексееву странным. Когда он с трудом приподнял веки, взгляд его устремился к окну, которое оказалось закрытым. Бокала на подоконнике не было. Спертый коммунальный воздух душил его. Жажда одолевала со свойственной ей тихой беспощадностью. Но даже пошевелиться Телиму было невмоготу, а тем более отворить окно или добрести до кухни, где можно промочить пересохшее горло. Возлежа на раскладушке, он накапливал импульс для небольшого, но необходимого усилия над собой и, одновременно содрогаясь, вспоминал посетившее его сновидение. Телима окружал родной, загнивающий коммунальный быт. Он вновь был во власти привычного помоечного чада. Зато теперь он был избавлен от ночного кошмара. Значит, это был только сон. А на самом деле ничего не произошло, обрадовался папа Алексеев. Его сильно беспокоило собственное душевное здоровье. И то, что в последнее время он часто не мог отличить реальное от фантастического. Похоже, надо сдаваться в психушку. Просто пойти и полежать. Просто отдохнуть, полежать. Вот пойду и попрошусь. На кухне он жадно припал к крану и вдоволь напился холодной воды. «Когда это успели починить?» — подумал Телим. И опять ему стало не по себе. Мысли о загадочном сне упрямо роились в голове. Черт бы побрал этот старухин дневник. Зачем я согласился его слушать? Засорил мозги какой-то чертовщиной. И теперь нет от нее покоя. От волнения он закурил. И прямо так с сигаретой в руке отправился совершать свой утренний моцион. Утро, надо сказать, выдалось великолепное. Солнце обливало папа Алексеева золотыми лучами, щекотало ему ресницы, он же рассекал широкой грудью бодрящие воздушные потоки. Как всегда, за Телимом, обтекаемым спорящими воздушными массами, весело, с гамом и лаем неслись четвероногие обитатели окрестных дворов. Вороны, безраздельно господствовавшие в воздушном пространстве над головой папа Алексеева, устрашающим карканьем отпугивали от него наглых голубей и опахалами крыльев разгоняли благовоние. Дома его ожидало виртуально-реальное видение невыспавшегося Левы. Он назло всем гремел на кухне посудой, переставляя ее с места на место, изображая материализовавшийся полтергейст и пытаясь одновременно вскипятить чай и поджарить яичницу. Услыхав знакомые шаги, Лёва устремился на звук. В коридоре произошла его встреча с Телимом. Сблизившись, они злобно уставились друг на друга, словно два бойцовых петуха. Затем, исчерпав энергию испепеляющего взгляда, Лёва полушепотом выпалил: «Для бутафории свою мебель больше не дам». Телима уже не интересовала мебель. тем более в качестве бутафории. Поэтому ему было безразлично заявление соседа. И, соблюдая коммунальный политес, он невозмутимо объявил: «А я навечно лишаю тебя раскладушки». Ни слова не говоря, Лёва всем телом прижал Папалексиева к стене, освобождая себе дорогу в комнату, после чего незамедлительно скрылся за дверью. Стоило Телиму только соприкоснуться с соседом-пианистом, как в его воспаленном мозгу зазвучала песня «Сольвейк». Это было весьма удивительно, так как до сих пор Папалексиев не отличался пристрастием к классической музыке и знал лишь очень немногих композиторов. Теперь же, буквально в один миг, ему стало известно о Григе, наверное, столько же, сколько о нем знал Лёва. Спроси его кто-нибудь, он, кажется, смог бы в подробностях рассказать историю написания «Пергюнта» и готов был разобрать технические тонкости исполнения отдельных пьес. Ему, не знающему даже нотной грамоты, вдруг захотелось исполнить песню «Сольвейк» на рояле. Уединившись в комнате, Папалексиев внимал грустной мелодии и сладкоголосому пению, доносившимся откуда-то из глубин его существа. Он уже почти уверовал, что никакие силы не способны прервать это блаженное состояние, но сначала из-под потолка послышалась неблагозвучная партия, раздраженная чем-то мухи, а потом григовскую гармонию окончательно разрушил душераздирающий вопль со двора. Негодованию Папалексиева не было границ. Мало того, что кто-то безжалостно разорвал тончайшую музыкальную ткань, так ведь этот самозванец еще вздумал оспаривать у Телима право будить своим криком родной дом. «Какая же сволочь, кроме меня, отважилась тут кричать!» — произнес он вслух, будто кто-то внимал его словам. «Может, кто не дождался моего крика и заорал от нетерпения?» Навострив ухо, Телим услышал гомон толпы, решил, что кого-то хоронят. Эти события были нередки в доме, на 2/3 заселенным стариками, и задумчиво изрек: «Люди мрут, как мухи, а мухи бессовестно плодятся. Это произвол». Он подошел к окну и, распахнув его, ощутил необычное благоухание. Нежный цветочный аромат щекотал ноздри и кружил голову. Сама мысль о трауре теперь казалось ему неуместной. Перегнувшись через подоконник, Телим увидел столь великолепную и столь странную картину, что от полноты ощущений чуть не выпал во двор. Внизу, там, где испокон веков располагалась источавшая миазмы помойка, расплылось волнующее алое пятно, словно неведомый художник, отчаявшийся от созерцания мрачного пейзажа, написанного уличной грязью на скомканной оберточной бумаге городских кварталов, выплеснул в эту заболоченную муть всю красную краску, имевшуюся в его распоряжении. И вот образовалось маленькое озерцо, прорыв в мир необузданной фантазии и романтических грез. Завороженный чудесным видением, Телим с трудом различал внизу машину скорой помощи и скопище народа вокруг того, что раньше было унылой помойкой. Чувствуя, что следует ожидать и других самых невероятных событий, он стремглав выскочил во двор. То, что происходящее далеко не сон, Телим понял, когда ущипнул себя за нос и при этом ощутил реальную боль. Пробираясь в центр толпы, чтобы своими глазами увидеть это нечто, взбудоражившее всю округу, Папалексиев невольно прислушивался к разговорам. Точнее, в его сознании проплывали мысли окружающих. Ощущение было такое, будто его голова превратилась в транзисторный приемник, и он крутит ручку настройки, перескакивая с волны на волну. «Царица небесная, это откуда ж столько цветов-то? Да ведь если собрать их, да на базаре продать, то на похороны можно было б не откладывать», — прикидывала деревенского вида старушка. «Вот это да! Натюрморт и пейзаж сразу. Надо будет это написать, пока не ободрали, планировал художник из соседнего двора. Какая прелесть! Саша мне таких никогда не дарил, недотёпа мой, умилялась влюбленная девушка. Какой-то угрюмый гражданин в засаленном пиджаке возмущался. Россию разбазарили, а тут еще какие-то цветочки. Не ко времени это, посрывать бы их все. Вот если бы вместо цветов выросли хлебные буханки, сколько народу можно было бы накормить. А цветы-то, положим, тоже нужны. На душе от них праздник, рассуждал бомж-бедолага. Выделялся в общем хоре и внутренний голос блюстителя порядка при исполнении. Непорядок, а все же красиво. Зафиксирую как ЧП, и часто такое случается. Красивый седовласый старик с гордо поднятой головой вспоминал стихи. Как хороши, как свежи были розы. «Чудны дела твои, Господи! Воистину не хлебом единым жив человек!» Заключил псаломщик из князь Владимирского собора, занесенный во двор на Монетной добрым ветром. Достигнув, наконец, эпицентра аномалии, папа Алексеев узрел такое, что и во сне это трудно представить. А уж в рамки реалистического мировосприятия это и вовсе не укладывалось. На фоне облупленных стен, где местами осыпалась штукатурка, изъяли оскалившиеся кирпичом бурые от грязи язвы, немыслимым образом процвел сказочный розовый оазис. Да, это был целый цветник, оранжерея под открытым небом. Причем все цветы имели одинаковый пурпурный тон, так что помойка, еще вчера пугавшая прохожих истине-черными глубинами, извергавшими омерзительных крыс и взъерошенных заразных голубей, теперь была словно залита свежей кровью, обещающей старому двору новую жизнь, полную молодых и запоминающихся событий. Роскошные розы расположились прямо в ржавых мусорных контейнерах, видимо, предпочитая их уютным вазонам и ухоженным клумбам. Они беспечно раскачивались на длиннющих толстых стеблях, словно заявляя: «Мы сама красота. Над красотой никто не властен. Где хотим, там и растем». А с листьев и лепестков беспрестанно катились сверкающие на солнце то ли утренние росинки, то ли бриллианты чистой воды, впрочем, одинаково бесценные для созерцателей, в чьих душах чудесное зрелище пробудило самые нежные чувства и настроения. У кого-то слезы наворачивались на глаза, у других чуткое сердце набухало, как цветочный бутон, готовый вот-вот раскрыться и явить собой подобие волшебной розы. И только папа Алексеев понимал, что сегодняшнее чудо доказывает глубокий смысл его ночных сновидений, и что проделки Авдотьиной прапрапрабабки продолжаются наяву. «Как же я этого с утра не заметил!» — недоумевал Телим. На фоне чудотворной картины санитары скорой помощи, сами пребывающие под ее чудесным воздействием, растопившим их черствые души, пытались запихать в медицинский фургон упакованного в смирительную рубашку, но не побежденного и во все горло протестующего дворника Леонтия. Накануне описываемых событий Леонтий расположился у открытого окна своей комнаты, любуясь на родную помойку. Мучимый ощущением огромной внутренней пустоты, он часто пил вот так, созерцая живую картину, которую, будучи неисправимым романтиком и эстетом, находил поистине прекрасной. Помойка служила для Леонтия маленькой моделью грандиозного мира. И не беда, что за всю жизнь он не был нигде, кроме своей деревни и ставшего ему родным Петербурга. В грудах мусора и отбросов перед ним раскрывалась философская сущность земного бытия. Это был целый мир утонченных гурманов и неискушенных простаков, полный свидетельств человеческого существования, Здесь запечатлелись следы технократической цивилизации и первобытной дремучести. Тут же являлись твари, веками нераздельно сожительствовавшие со всем человечеством в согласии и вражде. И за всю эту вечную жизнь Леонтий пил по-черному и честно, не отводя глаз от величественной бездны, представшей его взору. На сей раз с третьего стакана он добился небывалой остроты восприятия, и ему захотелось увидеть нечто изумительное, такое, чего еще никто никогда не видел. Леонтий мечтательно прищурился, а когда вновь открыл свои затуманенные очи и усилием воли сфокусировал зрение, на месте помойки уже волновалось алое море роз, а на смену мухам, откуда ни возьмись, прилетели чудесные бабочки, порхавшие с цветка на цветок, шевеля тонкими усиками. От красоты такой Леонтий ощутил за спиной крылья и, вдохновленный, бросился будить соседей. Это его воинственные вопли слышал из окна Телим.